говорила мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова. Затыкала уши я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я в метель. Ой, ах, зачем Сереженька села под березоньку. Ах, мамочка, зачем? Бусы в магазине я покупала синие, и платок зеленый, как трава. Позвала Мишанюшку, затопила банюшку. Ай, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я в метель. Ой, ах, зачем на лавочке целовалась с Лавочкой. Ах, мамочка, зачем? Шила платье белое и завивку сделала. От любви кружилась голова. Но подруга Зиночка перешла тропиночку. Ой, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я в метель. Ой, ах, зачем у Юрочки стройная фигурочка. Ах, мамочка, зачем? Счастливнями, а потом западала листва. И осенним вечером городскую встретил он. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я в метель. Ой, ах, зачем у столбчика целовалась с Вовчиком. Ах, мамочка, зачем? Говорила мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова. Затыкала уши я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я в метель. Ой, ах, зачем Сереженька села под березоньку. Ах, мамочка, зачем?